Глава третья. Самолет взлетел точно по расписанию. Даже не верилось, что через несколько часов мы будем в Египте. Никогда не была там, но мечтала. Однако больше всего я предвкушала программу мужа, который обещал перевернуть мое восприятие мира. Звучало интригующе. Как только самолет выровнялся, нам разрешили отстегнуть ремни безопасности. Я обрадовалась, так как корсет давил до ужаса. Да, я все еще была в свадебном платье и вызывала море улыбок у окружающих. Маленькие девочки махали мне, а девушки смотрели с завистью, ведь рядом со мной был Илья все еще в своем свадебном костюме. Даже стюардесса рассмеялась, когда мы поднялись на борт. Хорошо, что у нас был бизнес-класс с большими удобными креслами. Юбка пышным облачком лежала вокруг меня, и это забавляло. Когда еще у меня будет шанс так долго походить в наряде принцессы? Кстати, для полного антуража Илья купил мне в аэропорту корону, и я с гордостью и смехом надела ее. Мушка пошится в планшете, а я рассматриваю облака за окном. Интересно, куда меня приведет это приключение? И почему я опять вышла замуж? Хотя, дурацкий вопрос. Я ведь скрываюсь. Пусть и на виду у многих. Мари, ты готова? Вдруг спрашивает Илья, протягивая мне наушник. «Что это?» «Мой сюрприз!» «Не хотел, чтобы ты все пропустила», — говорит друг и вкладывает мне в руки планшет. «А там похороны! Мои похороны!» Друзья стоят на кладбище вокруг красивого гроба, на котором лежит море цветов. «Обалдеть! Мне при жизни столько не дарили, а тут принесли мертвый!» «Нечестно!» Возмущаюсь я и слышу в наушниках знакомый то ли всхлип, то ли смех. «Илья, а кто это снимает?» Не успеваю спросить, как камера меняет ракурс, и на меня смотрит Света и довольно подмигивает. «Она тебя слышит, вы можете поговорить», — произносит друг, а я с восторгом смотрю на него. «Как же я соскучилась!» «Спасибо!» Я просто не мог не подарить жене подарок, пускай и такой необычный. «Хм, Мария, ты что, опять замуж вышла?» — шипит Света, удивленно смотря в камеру. «А что, по платью этого не видно?» «Она тебя не видит, только ты ее. Звонок идет с моего номера, и лучше никому не знать, кто говорит на самом деле», — тут же объясняет муж, а телефон подруги поворачивается к процессии. «Мари, ты что, с Яром развелась?» — тихо спрашивает подруга, и я чувствую, как ее распирает от эмоций. «Он вообще-то вдовец. Но это понарошку. Так и я не совсем по-настоящему замужем. Подружка, тебе просто повезло, что ты далеко. А то я бы тебя сейчас...» «Все, делай лицо попроще, а то другие подумают, что ты рада моей кончине». Усмехаюсь, смотря на удивленные глаза девушки, которая опять повернула камеру. «Ты, кстати, чего такая шикарная? Тут похороны, а ты словно на вечеринку пришла». «Я всегда шикарная. Кстати, твой муж тоже еще тот милашка. Правда, взглядом всех убивает. Марион стал еще страшнее. А Глеб с Костей. В общем, смотри. Камеру переводят на друзей, и я вижу трио в черном. Хмурые, злые, опасные. Да я даже отсюда чувствую, как от них веет мощной убийственной энергетикой. Тут Глеб поднимает взгляд и смотрит прямо на меня. Но это ведь невозможно. Там только телефон. Вдруг его лицо принимает хитрый оскал, и мужчина идет к подруге. «Марии, кажется, меня спалили. Держись там». Не вижу, как друг подходит, но слышу его твердый голос. «Отдай наушник, Света». Возня и тишина. «Родная!» — вкрадчиво звучит его голос, гораздо более мягкий, чем минуту назад. Я улыбаюсь. «Здравствуй, работяга!» — шепчу нежно и касаюсь экрана, на котором теперь видно лицо Глеба. Он с грустью улыбается и тоже протягивает ко мне руку. «Как же я рад слышать твой голос! Родная, зачем? Почему ты не пришла ко мне? Мы бы что-нибудь придумали!» Нет, не придумали бы. Это был единственный безопасный выход, и ты это знаешь. Глеб молчит и прикрывает глаза. Тяжело вздыхает и опять смотрит в камеру. Прости, что тебе пришлось действовать в одиночку. Нам нужно было разобраться совсем раньше, но я тянул. И вот эти слова бьют по мне. Значит, Соболев давно был в курсе. И пусть он утверждал, что его выбор — это я, работу он отпустить не мог. А пока он думал, я была мишенью. Он знал и молчал. Он и сейчас тянет. Хотя роль вдовца ему идет. Он скучает. Не думаю. И давай не будем об этом. Когда ты вернешься? Глеб начинает хмуриться. Когда ваш друг разберется с делами? Знаешь, жизнь у мишеней недолговечна. Что за глупости? Мы берегли тебя. Это я сама себя берегу. А вы молчали. Запирали меня вместо того, чтобы поговорить. Ты обещал от меня ничего не скрывать, но опять наступаешь на те же грабли. Глеб, мы же друзья и должны доверять друг другу. Почему вы все решаете втроем? А как же я? Рычу в микрофон, и тут картинка сбоит, словно камеру отбирают, да и в наушниках раздается шум. Дорогая, Яр, как он узнал? Привет. Склоняюсь к экрану, откуда на меня пристально смотрит муж. Я не знаю, где ты, но я обещаю, что скоро все закончится. Ты сможешь вернуться домой. Я вернусь, когда моей жизни ничего не будет угрожать. Что это значит? Хрипит Яр, и я вижу, как от злобы вздуваются вены на его шее. Это значит, что я больше не буду мишенью. Я хочу жить, зная, что завтра наступит, а не гадая, подстрелит меня или нет. Я решу этот вопрос. Обещаю, дома ты будешь в безопасности. Дорогая, прошу, не злись. Ведь ты так далеко от меня, и я не могу тебя утешить. И, пожалуйста, солнце мое, только не грусти. Илья пообещал мне устроить тебе каникулы. Повеселись. Выкини все плохие мысли и просто насладись отпуском. Потом расскажешь, что и как было. Идет? Теперь на меня смотрят нежные голубые глаза, полные любви и нежности. И как у него только получается так ловко манипулировать моим настроением. Хорошо, ну и ты пообещай быть осторожным. И позаботься о других. Не хочу, чтобы с ними что-то случилось. Сделаю. Яр, извинись от меня. Я не хотела, чтобы они страдали. Костя сильно злится. Муж усмехается и переводит камеру на друга, который стоит в толпе в обнимку с Сашей. Кажется, твоя смерть дала им толчок. Саша оказалась очень уверенной и напористой. Вон как охмутала парня. Именно в тот момент Костя поднимает голову и машет мне. Он передает тебе привет. Яр поворачивает камеру, и я вижу кучу народу, включая родителей с их семьями. Поразительно. На свадьбы не приезжали, а на похороны — да. Я даже обижаюсь. Скажи, а каково быть на похоронах того, кто жив? Спрашиваю, увидев, как Глеб с грустью подходит к гробу и кладет на него букет белых роз. Передай этому умнику, что цветы нужно дарить живым. Ворчу и слышу смех. Передам. Кстати, Илья рядом? Я тут. Мгновенно отвечает новый муж, склоняясь ко мне и заглядывая в планшет. Я жду от тебя отчет. И напоминаю, чтобы ты держал свои руки подальше от моей жены. Тут даже меня пробирает от страха, так грозно звучат его слова. Но Илье, видно, не привыкать, так как он смотрит на меня и усмехается. А что делать, если она сама этого захочет? Да он псих. Я тебя найду и... Сперва найди. И прощай. Друг усмехается и отключает связь. Илья, тебе что, жить надоело? «Ты зачем тигра за усы дергаешь?» Чуть ли не кричу, смотря как друг убирает планшет. «Мария, я это сделал ради тебя. Пусть поторопится. И вообще, я люблю экстрим. А злить твоего мужа еще тот адреналин». В голове складывается картинка, и я начинаю смеяться. «Точно псих!» «Яр не купится на такую провокацию?» «Тогда мы его раззадорим!» Хитро улыбается друг и начинает ковыряться в телефоне. Что он вообще делает? Готово! Смотри! Мне под нос суют аппарат, и я в шоке вижу несколько сделанных сегодня снимков. Вот мы обнимаемся в ЗАГСе, вот кормим друг друга тортиком, вот танцуем вместе. А на десерт наш поцелуй, который заснят в режиме видео. Все эти снимки выложены на странице Ильи в сети. Там уже больше сотни лайков, и цифра стремительно растет. «Ты что? Ты что, и моей смерти хочешь?» Шепчу, смотря, как телефон оживает, и появляется надпись «Ярослав». «А вот этот звонок точно адресован мне». Илья забирает телефон и уходит. «О боги, помогите мне не сойти с ума! Что за мужики пошли?»